Мне только нужно было подождать подходящего момента, чтобы прорваться сквозь его технику лезвия. Сюэин снова вздохнул. Он пожертвовал телами миража, не волнуясь их состоянием, продвигался вперед, чтобы разбить технику лезвия своего противника и, наконец, в нужный момент нанести удар. Властелин города Белого Песка держал винный бокал, глядя на сцену битвы на горном хребте. Все это привело к его окончательному успеху. Это невозможно, он не мог обнаружить разрыв в технике лезвия во время битвы. Эта победа является свидетельством его силы, похвалил владыка города Чернильного облака. Сюэин в любом случае не отдал бы победу легко. Ван Цзю сделал ставку на яркую демонстрацию в надежде, что мощные существа будут соперничать за возможность взять его в качестве последователя, но Сюэин тоже преследовал свои цели. Он очень надеялся, что его возьмет в последователи один из трех старейшин или его величество. Естественно, он приложил все усилия на пути к победе. Ху! Сюэин передвигался по горному хребту. Шагом, позволяемым его предельной пронзительностью, он скользя приблизился и убил еще одного ядовитого жука. Затем он повторил этот процесс, убив все больше жуков. Вскоре его рейтинг поднялся до 9-й позиции, иногда даже переходя на 8-е место. Но другие эксперты божества были влиятельными и имели собственное состояние, так что оставили Сюэина топтаться между 8-й и 10-й позициями. Количество божеств в пределах горного хребта все уменьшалось и уменьшалось. 60, 50, речь Сюэина внезапно изменилась. Он только что почувствовал, как неизвестная фигура скрытно проходит через границу горного региона, в котором он находился. Несмотря на то, что его эксперт исказил его образ, Сюэин все еще мог использовать свой мираж, чтобы в деталях узнать о внешности другой стороны. У него был тот же белый халат, белые волосы и белые брови, как и раньше это был никто иной, как Цзюше. «Снова ты!» Сюэин побежал, переключая позиции с миражами, без единого намека на неуверенность в движениях. «Задержать! Сломить!» Цзюше преследовал его, одновременно давая волю своей технике, связанной с доменом. Даже тогда прочность тела незапамятных времен оказалась слишком весомой, несмотря на то, что он был только на третьем уровне. Цзюше все еще не мог подавить или убить его, используя только эту технику домена. Су-су-су. Сюэин безумно отступал. Он даже не думал о том, чтобы показать свой первый ранг сердца божества в ходе этой битвы, осознавая, что враг священный мастер багровой пыли может просто отказаться от репутации и действовать против него. В конце концов, любой, кто способен получить сердце божества первого ранга в течение 2300 лет, был таким же талантливым, как первый ранг истинных исключительных божеств. Он уже решил, что скорее умрет, чем покажет свою истинную силу. Он лучше подождет, пока не получит вторую ступень мира божества, чтобы показать свои способности. К тому времени единственными, кто смогут убить его или как-то отреагировать, будут император кровавой бойни или лорд временного острова. Мощные существа на их уровне обычно не действуют против кого-то похожего на них. Как только он станет на третьей ступени мира божества, и даже без согласия, император кровавой бойни не сможет убить его, властелина царства. Вот почему он решил быть терпеливым. Только благодаря достаточному терпению его будущее действительно могло бы быть ослепительным. «Цзюше, должно быть, ты зашел так далеко, чтобы преследовать меня?» Настойчивость Цзюше поразила Сюэина, но это не помешало ему спасаться бегством через многие горные регионы. Шуа. Как только он прошел границу другого региона, перед ним появился толстый старик с белыми волосами. Сей. Ослепительный свет внезапно прошел сквозь тело Сюэина. Это сердце божества первого ранга. Сюэин посмотрел на толстого старика огромными глазами. Он узнал его, это первый, кто занял первые места как в битве рангов, так и в битве за выживание 9 жестких отборов префектур монарх Юэ. Ходили слухи, что он изначально называл себя императором Юэ, но только самые необыкновенные существа мира божества осмеливались называть себя так. Поэтому он решил изменить имя монарх Юэ. Звание монарха было, в конце концов, немного более сдержанным и чем-то вроде императора. Я никогда не стремился проявлять свои навыки раньше времени, оттягивая все на последний момент. И человек, от которого я решил окончательно избавиться, это ты, Донгбо. Толстый старик улыбнулся. Если он собирается кого-то убить, то это будет человек, привлекший внимание большей части мощных существ. Тело Сюэина рассеялось, а затем к нему вернулось сознание. Су, к этому времени прибыл Цзюше. Он посмотрел на толстого старика и усмехнулся. «Кто мог бы знать, что ты тоже получил первую ступень сердца божества? Разве ты тоже скрывал бы свои навыки во всей префектуре Тихого моря, если бы Донгбо не появился?» Толстый старик махнул рукой, чтобы вынуть окровавленный кинжал. Затем он зловеще улыбнулся. «Как насчет битвы один на один? Тогда покажи мне, насколько ты грозный». Глаза Цзюше были наполнены желанием убивать. Сознание Сюэина снова вернулось на внешний периметр праздника бесчисленных цветов, где более тысячи экспертов божеств уже были отправлены обратно в тела. На данный момент в битве все еще было 30 человек. «Брат Донгбо, кто бы мог подумать, что ты подвергнешься еще одной атаке со стороны тех, кто относится к первому рангу сердца божества?» Седьмая Мэйюэ хихикнула радом. «Действительно, этот эксперт монарха Юэ имеет довольно скверный характер. Должно быть, он давно обнаружил, что Цзюше преследовал меня, поэтому дождался нужного момента, когда я пересек границу этого горного региона, и только тогда атаковал». Сюэин беспомощно покачал головой. Он действительно был слишком молод и привлек внимание слишком многих сильных существ, из-за чего многие хотели убить его, чтобы получить это внимание. Они смогли перекинуться только парой слов, когда Цзюше, который тоже был из префектуры Тихого моря и сидел рядом, начал приходить в сознание. «Что не так, Цзюше? Ты проиграл?» Сюэин умышленно ткнул в раны Цзюше. «Хэмэмэм», выражение его лица было темно-серым. Он только что сражался против монарха Юэ и проиграл. Получив безграничное сердце божества, он имел очень низкие шансы проиграть. Однако исход любой битвы был в конечном счете непредсказуем. Этот дурацкий старикашка, Цзюше резко повернулся, чтобы посмотреть на прозрачные фигуры, все еще сражающиеся в горном хребте, один из которых монарх Юэ. Без предупреждения страж мира божества зашел в это пространство, что привлекло внимание многих экспертов божеств. Обычно он приходил, только чтобы доставить токен команды. Мощные существа отправляли эксперта с токеном, когда были готовы принять кого-то в свои последователи. Это было крайне редкое явление, когда мощное существо брало на себя инициативу принять последователя. Число людей, которые могли бы привлечь внимание мощных существ в ходе праздника бесчисленных цветов, до такой степени, что их пригласили стать последователем, можно было бы сосчитать на пальцах. Для кого он здесь? Он движется в этом направлении, он ищет меня. Многие божества нервно наблюдали, желая увидеть себя среди выбранных. Даже те, кто закончил ниже сотого места, таили надежду на то, что пригласят их. В конце концов, ранг не имел значения, если сильное существо было готово взять тебя. Ты в любом случае окажешься под их опекой. Сюэин, например, развивался только около 2000 лет, и властелин города Белого Песка давно говорил, что пока он участвовал в битве Дворца Кровавой Бойни, он мог закончить на уровне ниже сотого и попасть в последователи. Донгбо, страж мира божества, улыбнулся и передал токен золотой команды Сюэину. Глава 464. Получение командных знаков. Охранник мирового божества ушел, как только он доставил знак командования, оставив 1000, или около того, экспертов божества, чтобы ждать в тревоге и беспомощности. Было очень трудно стать учеником при могущественном существе, даже если они вступили в битву за дворец бога кровавой бойни, и даже если им дали надежду стать мировыми божествами первой ступени в будущем, эти вещи не стоили ничего в глазах могущественных существ. У могущественных существ дворца бога кровавой бойни всегда уже были назначены некоторые ученики, но если они не проявят инициативу, чтобы действительно принять своих учеников, они не будут учить их с отдачей. Возможно, они дадут несколько случайных указаний, предоставят им пару секретных действий мирового божества или дадут им несколько сокровищ, но не более того. Но даже это было тем, что подавляющее большинство экспертов божества могли только надеяться получить. Именно поэтому кто-то такой, как священный мастер багровой пыли, который охотно открыл свои врата, чтобы дать бесчисленным экспертам божества, а также полубогам попытку войти в багровый утес, даже поощрял всех, кто мог закончить свое испытание и стать учениками мирового божества ступени секретных методов, был известен как очень щедрый по всему миру. «Поздравляю, брат Донбо», — сказал седьмой Мэйюэ из соседнего района, хотя и с ноткой тоски, скрытой в его глазах. Он также жаждал получить командный знак, но его сравнительно неудача привела к тому, что он даже не закончил как один из первых сотен. Хм, неподалеку холодно фыркнул Цзюше. Сюэин взглянул на Цзюше и что-то пробормотал. Ему действительно кажется, что культивация силы и нрава не имеют ничего общего друг с другом. Даже такой нетерпимый и недалекий человек, как он, смог воспитать в себе безграничное сердце божества. Культивация была постижением законов царства, но среди них были и законы, склонные к тьме, дикости и разрушению. Возможно, те, у кого было больше зловещих намерений, были готовы их понять. Сюэин схватил золотой знак командования, и чье сознание проникло в его собственное. Он немедленно получил содержащуюся в нем информацию. «Я, Гузань, хотел бы принять тебя как своего личного ученика». Это была единственная информация, которую содержал в себе знак. Даже если так, Сюэин вздохнул с облегчением. Теперь он знал, что существует, по крайней мере, одно могущественное существо, желающее принять его в качестве своего ученика, личного ученика. Кто это был? Донбо. Седьмой Мэй Ю с любопытством спросил с помощью телекинеза. Это от могущественного существа, Гузаня, послал ответ Сюэин. Император Гузань, он один из заветных учеников его величества, с восхищением передал седьмой Мэй Юй. Из всех могущественных существ во дворце бога кровавой бойни император Гузань известен как самый сдержанный, как один из двух учеников бога императора, только у него есть возможность получить много внимания во время его роста. По словам моего отца, он был очень страшен в каждом из немногих случаев, когда он действовал, его истинную мощь трудно остановить. Это может быть даже близко к тому, что из трех предков. Сюэин кивнул. Как один из личных учеников его величества, император имел очень высокое происхождение. Тем не менее, была одна серьезная проблема с принятием императора Гузаня в качестве учителя. Он был слишком сдержанным. Как объяснил седьмой Мэй Юй, он был одним из самых сдержанных членов Дворца Бога Кровавой Бойни. Она не преувеличивала. Как только он стал могущественным существом, он стал еще более сдержанным, до такой степени, что он никогда больше не покидал территорию Дворца Бога Кровавой Бойни. По большей части, он всегда культивировал тайно в своем логове. Прошло более 100 миллиардов лет с тех пор, как император Гузань стал могущественным существом, и даже в те редкие моменты, когда он выходит, он никогда не покидает территорию Дворца Бога Кровавой Бойни. Все, что он делает, это культивирует в своем логове. Сюэин что-то пробормотал. Было бы действительно хорошо выбрать такого учителя, как он. Все больше и больше людей были изгнаны из дворцовой битвы Бога Кровавой Бойни, как в то же время уменьшилось и число экспертов божества, а количество ядовитых жуков постоянно увеличивалось. К настоящему времени они будут двигаться только группами от 8 до 10. Эти группы с 10 жуками были реже, но даже обладатель воина божества мог легко умереть от них. Только 5 человек, которые захватили сердца божеств первого класса, все еще держались. На данный момент эксперты божества с сердцем первого класса будут бороться друг с другом, чтобы устранить конкуренцию. В конце концов, по мере того, как количество участников уменьшалось, могущественные существа также начинали отправлять командные знаки. Донбо покончил с битвой за дворец бога кровавой бойни. Я слышал, что могущественные существа теперь начнут приглашать учеников. Я не уверен, кто из них примет Донбо в качестве своего ученика. Из всех божеств клана Ся первым заговорил император Пурпурного Грома. Неважно, кто принимает его как ученика. В конце концов, они все могущественные существа, сказал явно рассеянный император Чихо. Есть различия даже между могущественными существами. Может ли какое-нибудь обычное могущественное существование сравниться с его величеством? Спокойно сказал император Драконьей Горы. Насколько я понимаю, возможно, его величество примет Донбо в качестве своего ученика. Его величество сильнейшее существо во всем мире божеств. Даже два других лидера из Временного Храма и Дворца Бога Бесчисленности немного слабее его. Это общеизвестный факт. Неужели такое беспрецедентное существо, как его величество, когда-либо заботится о наставлении учеников? Соседний Юньхай покачал головой. Если его величество примет ученика, то это будет не более чем везение. А если не примет, то это будет нормально. Надеюсь, что некоторые другие грозные мощные существа возьмут Донбо как ученика. Цзин Цу подняла голову и молча огляделась вокруг, хотя на ее лице и была улыбка. Сюэин поставил выдающийся, ослепительный спектакль в битве во дворце бога кровопролития. Его рейтинг, возможно, уже упал с первой десятки, но с тем, Как мало времени он культивировал, он был более привлекателен для могущественных существ, чем любой из тех людей с сердцами божеств первого класса. Это лишь одно из немногих качеств. Люди с сердцами божеств еще в битве Дворца Кровавой Бойни. Дон Бо закончил на 11-м месте. Городской лорд Белого Песка слегка улыбнулся, поглаживая заостренную бороду. И те из первых 8 имеют сердца божеств первого класса. Это очень хороший рейтинг для него. Хи-хи-хи, мне не терпится узнать, чьим учеником станет Дон Бо. Для одного из этих 3 предков принять его было бы потрясающей новостью. Соседний городской лорд Чернильного Облака, маршал Цинь, король Ронгхай и все остальные, выпившие вместе, улыбнулись, когда они взглянули на величественный главный дворец вдали. «Один из этих 3 предков, трудно сказать», — сказал городской лорд Чернильного Облака. «Учитывая характер Пани, маловероятно, что он возьмет на себя ученика. Повелитель разрушения прожил очень долгую жизнь, и у него уже есть 5 сильных существ в качестве учеников, поэтому я не думаю, что он возьмет больше учеников». Предрасположенность к лорду префектуры Бамбуковой горы, гордому и отчужденному, и он редко принимает учеников, оценил маршал Цинь. Король Ронгхай громко рассмеялся. Неужели кто-то на уровне этих 3 предков действительно заботится о том, чтобы взять еще учеников? Чем сильнее они были, тем меньше они обычно заботились о том, чтобы принять учеников. Если бы у них было особенно хорошее настроение, чтобы взять на себя несколько учеников, они сделали бы это. Но если они не были в таком настроении, один может быть трансцендентным класса истинного смысла, и они все равно не будут заботиться достаточно, чтобы получить его. Какой был класс трансцендентного истинного смысла? Такие люди, скорее всего, станут мировыми божествами 4-й ступени. И даже выше этого, даже если бы им так повезло, что у них появился небольшой шанс стать могущественным существом, 3 предкам все равно было бы все равно. А что, если бы у них был еще один могущественный ученик? Их заботила своя сила. До тех пор, пока их личная сила может двигаться даже на самый маленький шаг вперед, они найдут это более важным, чем то, что их ученик станет мощным существом. Некоторые из моих старых братьев там сказали мне, что уже должно было 3 мощных существа, которые послали Дону Бо свой командный знак. Городской лорд Белого Песка был очень доволен. На самой высокой площади Дворца Бога Кровавой Бойни. Праздник бесчисленных цветов Божественного Дворца идет. 1900 специалистов божества выступают в окрестностях этого грандиозного банкета. По мере того, как битва за Дворец Бога Кровавой Бойни приближалась к своему завершению, не только появилось еще большее количество ядовитых жуков, даже некоторые из них, сопоставимые с божествами первого этапа, теперь нерестились. Незадолго до того, как те последние 5 выживших с сердцами божеств первого класса также были убиты, мощные существа теперь посылали командные знаки один за другим. Сюэин получил много внимания от могущественных существ, уже получив 3 разных командных знака. 7 Мэйюй, под огненными взглядами 19 сотен божеств, страж мирового божества подошел к 7 Мэйюй и вручил ей знак командования. «Это действительно для меня?» 7 Мэйюй было трудно в это поверить. Время для его культивирования также было довольно коротким, всего 80 лет. Но даже это был лишь относительно молодой возраст для дворцовой битвы бога Кровавой Бойни. Кроме того, он оказался только на 159-м месте рейтинга битвы во дворце бога Кровопролития. Это может быть несколько рядом с фронтом, но это было довольно неудобное место, будучи ниже 1-й сотни. Количество людей, которые получили командные жетоны до сих пор, включая Сюэина, было всего 6. 7 Мэйюй сам не мог поверить, что он получил знак командования. Охранник мирового божества ушел, как только он доставил командный знак. С трудом скрывая свои эмоции, 7 Мэйюй спешно проверил информацию внутри. Его отец уже давно сказал ему, что его самое большое желание – это чтобы 7 Мэйюй стал учеником при сильном существе. Это желание, наконец, было реализовано. «Поздравляю, 7 Мэйюй», – передал Сюэин. 7 Мэйюй был искренне удивлена. Он оглянулся на Сюэин с радостью в глазах и послал обратно. «Это от могущественного существа, водоворот матери-монарха. Потрясающе!» – похвалил Сюэин. Мать королева водоворота была женщиной-культиватором и дорогой сестрой таинственной северной императрицы, которая была сопоставима с 3 предками в мощи и славится своим властным отношением. Ее самым известным подвигом была битва за сокровища на лунной планете. В ярости таинственная императрица Северной империи выиграла прямой бой против 9 других могущественных существ. Эти 9 присоединились к ней, полные уверенности, но они не знали, что убийственный ход, постигаемый таинственной Северной императрицей, идеально подходит для борьбы с групповыми атаками. Как только она показала этот ход, она обезглавила 3 могущественных существа на месте, в то время как остальные 6 немедленно бежали. Это событие дало таинственной Северной императрице выдающуюся репутацию, и никто не осмеливался опрометчиво провоцировать ее впоследствии. Таинственная Северная императрица была похожа на большинство могущественных существ в том, что все они были свободны и неторопливы. Она не клялась в верности дворцу Богокровавой Бойни, Височному храму или дворцу Бога Бесчисленности. Несмотря на это, мать королева Водоворота была родной сестрой таинственной Северной императрицы, и у них были чрезвычайно тесные отношения. Если кто-то посмеет спровоцировать ее сестру, таинственная императрица Северной империи не остановится ни перед чем, чтобы решить эту проблему. Мать Водоворота была защищена, в то время как ее ученики были все женщинами. По большей части могущественные существа не были обеспокоены битвами своих учеников. Если они умрут, они могут винить их только в том, что их мастерство уступает навыкам противника. В конце концов, без опыта истинного закаливания жизни или смерти, как могли эти ученики действительно расти? Однако, было также весьма небольшое количество могущественных существ, которые были весьма защищенными. Они были в ладах со своими учениками, издеваясь над другими, но будут действовать, как только они увидят, что их издеваются в ответ. Хаэм, сидя не слишком далеко от Сюэ и на И-7 Мэйюй, Цзюше видел, как они оба получали знаки командования и не могли не стать еще более отвратительными. В конце концов, он был экспертом в божествах с сердцем божества первого класса, но до сих пор ни одно могущественное существование не предоставило ему знак командования. Глава 465. Отказ 3 предков. И Дунбо, и Мэйюй 7. Почему я не получил никакого приглашения? Цзюше распирали томительное ожидание и недовольство. В это же самое время Мэйюй 7 беседовал с Сюэ Ином. Брат Дунбо, я стыжусь. Нужно тебе признаться, что я вообще-то девушка, переодетая парнем. Ха-ха-ха, в этом ничего удивительного нет. Я наслышан, что монарх-мать Водоворот принимает только учениц женского пола, и если вдруг она приняла бы молодого человека, это было бы странновато, рассмеявшись, отвечал Сюэ Ин. К тому же узнал я, что монарх Мосю твой отец, и это тоже довольно странным показалось. Ведь прекрасно известно, что у Мосю 6 дочерей, и не странно ли, чтобы вдруг 7-й ребенок оказался сыном? Мэйюй 7-я хихикала. Она была по-настоящему счастлива. В глубине души, по правде говоря, она надеялась попасть к такому учителю, который владел бы сильными и внушающими методами наставления. Она полагала, что такой чрезмерно опекающий наставник, как мать Водоворот, окажет дурную услугу ее культивации, поскольку люди тогда определенно будут отдаляться, они начнут сторониться, едва заслышат, что она, Мэйюй, в ученицах у матери Водоворот. Хоть это и может отменить многие трудности, но вместе с тем отнимет и множество возможностей для Мэйюй потренироваться. Но как дочь, она понимала, что монарху Мусю уже, вероятнее всего, недолго оставалось жить, и он скоро станет запечатывать свои воспоминания для входа в круг перевоплощения. Шансы, что кто-либо сможет пробудить заново воспоминания после перевоплощения, были поистине ничтожны. А как только исчезнет отец, его враги наверняка месть свою перенесут на потомков. И если это учесть, то наставник, защищающий ее, Мэйюй, и ее сестер, на деле был лучшим выбором. Она немедленно передала весть отцу, и он такой вести был безмерно рад. Он действительно надеялся, что его дочь попадет в ученицы подобной могущественной сущности, но во дворце бога Кровавой Бойни таких сущностей было совсем немного. Одна была, собственно, монарх-мать Водоворот, а другая про-отец свирепый тиран, и у обоих была очень насыщенная родословная. Второй какое-то время был помощником главы префектуры Бамбуковой горы, да вдобавок приходился братом Паны. Свирепая пятерка мира божеств была очень тесно объединена меж собою, поскольку то были единственные 5 представителей форм жизни из мира божеств, кому удалось сделаться могущественными сущностями. Когда кто-то смел оскорблять одного из них, остальные не почивали бездейственно на лаврах. Лишь поддержка столь сильного тыла позволяла каждому из них, в свою очередь, на соответствующем уровне поддерживать учеников. Сзюше, мировое божество страж, прибыл под сверкающими взглядами 19 сотен мастеров божеств для передачи командного знака Сзюше, который принял его, едва сдерживая радостное волнение. Он бросил взгляд в сторону Дунбо, пьяного гостя, Мэй Юй VII, всех мастеров префектуры Спокойного моря, а затем, радуясь, прочел сведения, вписанные в знак. Получив сведения, Сзюше повернулся к пьяному гостю и учтиво проговорил: «Гун Юй желает принять меня в ученики». Сзюше приветствует брата-соученика. Гун Юй принял Сзюше к себе на обучение, но только в качестве ученика внутреннего круга. Пьяный гость же был личным учеником, и это стало известно задолго до битвы Дворца Бога Кровавой Бойни. Пьяный гость слегка нахмурился и затем хмыкнул в подтверждение слов Сзюше. Впечатления у пьяного гостя от Сзюше остались не самые благоприятные. Если возникнут в будущем у брата-соученика какие-либо просьбы, пусть сразу скажет, и я, Сзюше, определенно не остановлюсь ни перед чем, выполняя их, передал Сзюше пьяному гостю. Сюэин нашел это весьма странным. Сзюше, с его былыми тираническими замашками и высокомерием, теперь вот таким покорным представал перед пьяным гостем. Несмотря на то, что оба лишь меж собою обменивались посланиями, Сюэин все равно определил, что дело обстояло именно так. Невероятная вежливость и почтение Сзюше воспринимались пьяным гостем как привычные и без первоначального его отвращения. Хотел Сзюше раньше быть высокомерным, и был, но вот теперь он желает склонить голову. Только действительно ли без задней мысли он это делает? Скорость, с какой он меняет свои личины, это нечто. Сюэин был впечатлен толстокожестью Сзюше. Дунбо, еще одно божество-страж прибыло с командным знаком, который Сюэин без промедления принял. И всего лишь мгновение спустя Сюэину пришел еще один командный знак. Завидев это, остальные божества преисполнились сильнейшей зависти и ревности. Они желали получить только по одному командному знаку, для того, чтобы удостовериться, что никем их место не занято. Тогда как Сюэин получил в итоге целых 5 знаков. Сколько же могущественных сущностей было хотя бы во дворце бога кровавой бойни? Если принять во внимание, что 5 из них уже выказали готовность взять Сюэина себе в ученики. Сюэин схватил последний полученный знак, серебристо-белый, и прочел: «Я свирепый тиран, Дунбо Сюэин, я желал бы принять тебя в свои личные ученики. Возможно, тебе известно, что в обучении я не очень хорош, ну а что до других? Гу Цзан желает взять тебя в ученики». Этот парень по имени Гу Цзан был всегда независим и скрытен, а теперь он в крайней бедности, ему нечего тебе даровать из сокровищ. Старец пещерный лебедь хочет принять тебя, хе-хе, за душой у него никого и ничего, но зато куча врагов. Он решил полагаться на дворец бога кровавой бойни лишь из-за этих своих соперников. Или, быть может, монарх Цань Цзюй, он слишком строг и негибок, и ты наверняка станешь с ним бодаться, если попадешь к нему в ученики. Глава левого дворца, он не только нелюдимый и едва ли с кем дружит, но еще и к ученикам своим весьма недобр. Твоим лучшим выбором будет пойти в ученики ко мне. Я, свирепый тиран, никогда никому не позволю обидеть моих учеников. Кроме того, есть у меня одно значимое сокровище, которое я бы хотел даровать тебе. Хе-хе-хе, этот предмет я рафинировал много лет, и теперь полагаю, что он идеально подойдет тебе. Я даже просил главу префектуры Бамбуковой горы позволить тебе культивировать в его море фиолетового бамбука. Это его, главы префектуры Бамбуковой горы, личное море фиолетового бамбука, и даже его ученики внутреннего круга, если и могут посетить это море, то после многих испытаний, тогда как ты можешь войти в любой момент, не ожидая никаких испытаний. Вот что я могу тебе даровать, не волнуйся. Именем свирепого тирана клянусь я, что честен со своими учениками. Давай же, стань моим учеником. Я могу гарантировать тебе, что ты сделаешься первым учеником, мировым божеством 4-й стадии в моей будущей секте, и ты можешь даже преуспеть в становлении могущественной сущностью под моим руководством. Сюэин не мог отделаться от чувства ошарашенности после прочтения этого послания. В 4 из 5 командных знаков, что он получил, могущественные сущности передавали послания очень прямолинейные. Лишь изредка знаки содержали 1-2 простых фразы: «Как-то я, Сань Цзюй, желаю принять тебя в личные ученики. Они все усвоили одинаковое поведение, словно памятуя о том, что могущественная сущность должна быть гордой и возвышенной. Если им нравился ученик, это не значило, что они его стали бы баловать. Даже обучая своих учеников, могущественные сущности порой могли повести себя слишком строго. Могли отправить на тренировку со смертельными опасностями, а сами лениться действовать, и случись ученикам даже погибнуть, эти сущности редко-редко додумывались, что им боевой мощи не хватало. Подавляющее большинство могущественных сущностей вели себя так, то был путь, что вел к самому внушительному мастерству. Были и такие, как праотец свирепый тиран, которые с командным знаком отправили еще огромную груду посланий, где пытались даже занизить значимость других могущественных сущностей. Монарх Гуцзан, он действительно, пускай и сдержанным, скромным был и нерисковым, и верны были слова о его бедности, но его учителем был никто иной, как сам бог-император кровавой бойни. Праотец пещерный лебедь, он вправду имел множество врагов, и дворцу бога кровавой бойни он вверился ради своей безопасности. Что до монарха Цаня Цзю, он был, как говорилось в послании, негибким и строгим, но на него и основательно полагался бог-император кровавой бойни. Цань Цзю был, в сущности, тем, кто решал во дворце бога кровавой бойни большинство дел. Нельзя было недооценивать его влиятельность. Глава левого дворца, пусть и был он нелюдимым, высокомерным, крайне требовательным к своим ученикам, но он был и одним из лучших учителей для них. У каждого кандидата были свои достоинства, но свирепый тиран безжалостно старался принизить ценность остальных четверых, выпуская из виду преимущества, которые могли бы привлечь Сюэина. Прошло еще какое-то время, и уже ни одна могущественная сущность не высылала больше знаки. Всего 8 божеств получило знаки, и из этих 8 только Сюэин получил их 5. А на празднестве цветка Мириад Хуэймин и праотец Алое Пламя обсуждали положение вещей. Младший брат соученик получил командные знаки от монарха Гуцзана, протоца пещерного лебедя, монарха Цаня Цзю, главы левого дворца и праотца свирепого тирана. Из 3 предков ни один не высылал знаков. На лице Хуэймина показалась легкая хмурость. Из 3 предков никто не сделал ход. Праотец Алое Пламя про себя покачал головой. Не только эти 2, но многие могущественные сущности, присутствующие на празднестве, смотрели очень внимательно, как и кто из других могущественных сущностей принимал учеников. «Бамбуковая гора, а ты не примешь ученика?» – спросил правитель из пропасти тьмы, сидевший очень близко к богу-императору кровавой бойни. Он был высоченного роста и со статной фигурой, а глаза его полны были жажды крови. Как один из правителей весьма высокого чина из пропасти тьмы, сравнимого с таковым у бога-императора кровавой бойни в мире божеств, он имел столько друзей в самой пропасти тьмы и в мире божеств вместе взятых, что их можно было пересчитать по пальцам. А глава префектуры Бамбуковой горы был одним из этих друзей, и симпатия между ними была весьма глубока. Глава префектуры Бамбуковой горы был очень представительным господином. Глаза его были узкие и длинны, и остры, как лезвие. Меж бровями его проходила трещина, полная света. Он легонько улыбнулся. «Старший брат Нило, я никак не могу сделать даже этот заключительный шаг, несмотря на мои отчаянно упорные тренировки в культивации. Ты думаешь, у меня есть какое-то настроение принимать учеников?» Зрение же восседающего в своих багряных одеждах на самом высоком месте бога-императора кровавой бойни проникало глубоко. Он бросил один взгляд на равнодушного и высокомерного паны, сидящего рядом с ним. Этот человек был никто иной, как ведущий в свирепой пятерке мира божеств. Его главенство было трудно скрываемо от глаз его величества и прочих. Пан и постепенно и усердно строил свою блестящую славу. Уже давным-давно, когда вокруг было еще мало могущественных сущностей, Пан и был самой знаменитой и ужасающей формой жизни в мире божеств. Он убил множество сущностей, и молва о его тиранической власти распространилась по миру божеств и пропасти тьмы. Со временем, однако, Пан и стал более сдержанным. «Мой учитель не хочет принимать учеников, а Бамбуковая гора тоже отказался. Пан и ты тоже учеников брать не намерен?» Бог-император кровавой бойни смотрел вниз с тенью улыбки. «Мм, мне нужно еще совершенствовать эту мою технику культивации, потому я предпочел бы не отвлекаться на что-то еще». Бог-император кровавой бойни легонько кивнул. Выслушав беседу между Пан и одним из 3 предков и его величеством, остальные могущественные сущности наконец убедились. Даже праотец Алое Пламя и Хуэймин, сидевшие поодаль, были несколько разочарованы. Казалось, трое предков действительно не намерены принимать в этот раз учеников, и это считалось обычным делом. Было поистине весьма трудно какому бы то ни было ученику привлечь внимание таких мощных сущностей, как эти три праотца. «Служитель», — внезапно заговорил бог-император кровавой бойни, во мгновение к нему приблизился заслышавший его голос страж и с почтением принял приказ. Бог-император кровавой бойни махнул рукой, и появился один командный знак цвета крови. Глава 466. Мысли императора бога кровавой бойни. Вскоре, многие могущественные существа и присутствующие мировые божества четвертой ступени увидели, что символический жетон команды появился в руке императора бога кровавой бойни. Даже учитывая их предыдущее веселое и шуточное настроение, они были чрезвычайно восприимчивыми, поэтому сразу заметили это событие. «Кровавая бойня, ты собираешься идти к ученику?» — радостно спросила привлекательная и роскошно выглядящая женщина, сидящая на том же уровне, что и император бога кровавой бойни. Такой редкий случай. Сколько прошло времени с тех пор, как брат кровавая бойня в последний раз брал ученика? Даже те, кто относится к исключительным с истинным предназначением первой степени с их огромными талантами, недостаточно хороши для того, чтобы брат кровавая бойня взял их по собственному желанию, и все же на этот раз он действительно отправил свой символический жетон команды. «Интересно, какому сопляку так повезет?» — сказал стоящий в стороне правитель пропасти. «В божественном мире и пропасти тьмы было лишь несколько избранных существ, которые смели называть его в лицо кровавой бойней. Такие люди, как глава префектуры Бамбуковой горы Паны, по-прежнему почтительно называли его его величеством, и даже другие свободные могущественные существа, такие как знаменитая императрица империи Таинственного Севера, в его присутствии называли его его величеством. В конце концов, император бога кровавой бойни был признан одним из самых сильных людей в божественном мире. Даже в пропасти тьмы его влияние было огромным, что видно из того факта, что двое из трех правителей пропасти тьмы приехали на праздник цветов бесчисленности. «Иди». Император бога кровавой бойни передал свой символический жетон команды знак охраннику мирового божества, стоявшего возле него. «Есть». Охранник мирового божества почтительно принял жетон. Каждый эксперт, присутствовавший здесь, на празднике цветов бесчисленности, задавался вопросом, кто именно мог привлечь внимание императора бога кровавой бойни. «Хаем-хаем». Император бога кровавой бойни с улыбкой смотрел на них свысока, но больше ничего не говорил. Однако мысленно он рассматривал большое количество подробных разведывательных отчетов о многих божествах, участвовавших в битве дворца бога кровавой бойни. И одним из них был отчет о Дунбосюэине, который родился в смертном мире, известном как мир клана Ся. Когда ему было 8, он и его младший брат на всю жизнь были зависимы друг от друга. Единственными, кто заботился о них, это были их два дяди. В отчете содержалась каждая деталь, начиная от рождения Сюэина и вплоть до его нынешнего участия в битве дворца бога кровавой бойни. Все было записано очень подробно. Здесь даже подробно говорилось о его битве с Сянпан Юнем, а также его спуск в пропасть черного ветра, в пределах которой он совершенствовался. Все было четко описано. Этому сопляку очень повезло, что он до сих пор вместе со своей женой, подумал император бога кровавой бойни. Его талант и потенциал были ничем иным, как прошлым опытом Сюэина, которые приводили в действие его внутреннее сердце. Это была истинная причина, по которой его величество принял его в качестве своего ученика. У самого императора бога кровавой бойни было только одно правило принятия учеников: если он был тронут кем-то и почувствовал, что этот человек относительно талантлив, он примет его. В противном случае даже исключительные с истинным предназначением с первой степени не смогли бы его впечатлить. Император бога кровавой бойни был дальновидным, в то время как в душе и в мыслях он переживал. Много лет назад, когда он был еще крошечным, и еще даже не был исключительным, он совершенствовал день и ночь. Его совершенствование было чрезвычайно устойчивым. Ради совершенствования он даже отказался от своей настоящей любви и вступил на путь одиночества. Он переживал трудные времена и горькие моменты для того, чтобы наконец стать учеником секты. Но к тому времени, когда он наконец стал исключительным, перестал проходить испытания за испытанием на протяжении более 100 лет, и когда наконец вернулся домой после ухода из своей секты, его жена уже достигла последних моментов своей жизни. Он хотел помочь стать ей исключительной, однако она не обладала даже рангом легендарной. Он искал сокровища, не обращая внимания на все остальное, но судьба была переменчива. Естественно, спустя большое количество времени император бога Кровавый Бой не достиг недостижимого уровня могущества и успешно привел в чувство свою жену. Несмотря на то, что она была по-настоящему слаба с точки зрения совершенствования и была не способна когда-либо усовершенствоваться без чьей-либо помощи даже до царства исключительности, император бога Кровавый Бой не сделал ее мировым божеством первой ступени, не обращая внимания на то, сколько это будет стоить. Однако ей не хватало подготовки, необходимой для ее сердца и души, поэтому примерно через 5 миллиардов лет после того, как она стала мировым божеством первой ступени, ее истинное божественное сердце разрушилось, она умерла. У нее было низкое царство, а это означало, что даже увековечивание памяти о ней и реинкарнацию невозможно было сделать. Обычно это могут быть только мировые божества третьей или четвертой степени. И как только истинное божественное сердце человека разрушилось, и он умер по этой причине, он больше никогда не сможет вернуться к жизни. Даже если бы их вернули из реки времени, такой человек все равно держал бы в памяти свои воспоминания от своей предыдущей жизни, что привело бы к их непосредственной смерти, вызванной разрушением их истинного божественного сердца. Даже тогда, в течение этого длительного периода времени, когда жила его жена, император бога Кровавый Бой не проводил все свое время вместе с ней, и они испытывали все, что можно было испытать. Интересно, кого выбрал его величество? Через мгновение мы узнаем. В то время как император бога Кровавый Бой не вспоминал свои самые глубокие и эмоциональные воспоминания, другие могущественные существа и мировые божества четвертой ступени пристально следили за охранником мирового божества. Охранник наконец добрался до самого дальнего периметра праздника цветов бесчисленности, где находилась другая 19-я сотня божеств. Вот идет еще один охранник мирового божества. Он несет символический жетон команды. Интересно, кому он его отдаст? Те из нас, кто обладает более низкими рангами, а также те, которые слишком долго совершенствовались, вероятно, ни на что не надеются. Все из этих более чем тысячи божеств очень надеялись на одно из приглашений, однако их рациональная сторона говорила им, насколько невероятным было это. Однако всегда есть вероятность того, что произойдет чудо. Несмотря на это, охранник мирового божества в конце концов подошел к тому месту, где находились божества префектуры Спокойного моря. Он подходит ко мне, в глазах Цзюше загорелся огонек надежды от того, что охранник мирового божества подошел к нему. Он снова идет сюда. Пьяный гость также обнаружил, что ситуация странная. Сюин, Мэйю и седьмой Цзюше, на этот раз они втроем были участниками битвы Дворца Бога Кровавой Бойни, так что у всех были достаточно хорошие шансы быть выбранными. Он направляется к Дунубо из префектуры Спокойного моря. Этот парень уже получил 5 символических жетонов команды. Неужели он действительно получит еще один? Хорошо, кто попросил его совершенствовать всего за 2300 лет, также имея такую большую боевую мощь? Кого волнует, если он совершенствуется всего лишь за такое короткое время? В течение нескольких десятков тысяч лет он может даже застрять в узком месте. Многие из божеств чувствовали, что их последние надежды разрушаются, когда охранник мирового божества шел в другом направлении от них. Несмотря на то, что они не получили ни одного символического жетона команды, Дунбо из префектуры Спокойного моря получил уже 5. Неужели этот новый жетон тоже достанется ему? Ху. С одной стороны, Цзюше уже находился в ожидании. Гун Юй, возможно, и принял меня в качестве своего ученика, однако это всего лишь внутренний ученик. Конечно, было бы лучше, если бы еще одно могущественное существо приняло бы меня в качестве своего личного ученика. Хм, что это о внутреннем ученике? Пьяный гость, вероятно, моложе меня, но его боевая мощь не сильнее моей. Даже при таком обстоятельстве он становится личным учеником, а я нет. Я совершенствовал и захватил очень редкое бескрайнее божественное сердце, так что вполне возможно, что могущественное существо возьмет меня в качестве своего личного ученика. Он посмотрел наверх, только чтобы увидеть, как охранник мирового божества прошел мимо него, затем сделал еще несколько шагов, наконец, приблизился к Сюэину и остановился. «Дунбо», — сказал охранник Сюэину, ухмыляясь, его улыбка была действительно проникновенна. «Мои поздравления». После того, как он сказал это, Он достал символический жетон команды кроваво-красного цвета. Это снова он. Дунбо получил еще один. Он уже получил 5 жетонов. Зачем ему брать больше? Что бы ни случилось, он все равно станет учеником одного из могущественных существ. Какой смысл получать эти многочисленные жетоны, в то время как мы не получили ни одного? Ай, действительно, многие из божеств были разочарованы. Они могли догадываться о том, в каком направлении будет двигаться охранник мирового божества, что Сюэин, вероятно, получит жетон, однако, увидев результат по факту, они все же были очень расстроены. Пока божества находились в расстроенных чувствах, по ту сторону праздника цветов бесчисленности, слышались шокирующие вздохи и шепот, исходящих от мировых божеств четвертой степени и могущественных существ, которые вмешались в дискуссию. Его Величество выбрал Дунабо, глава префектуры Спокойного моря увидел, что охранник мирового божества передал символический жетон команды Сюэину и не мог не удивиться. Младший ученик-брат стал учеником Его Величества Императора Бога, сказал Хуэймин с улыбкой на лице, наполненным огромной радостью. «Неплохо, неплохо», кивнул головой прародитель Алое Пламя и засмеялся. В то же время Сюэин спокойно принял жетон. После того, как он получил 5 жетонов, это был еще один. Пусть он был от одного из трех прародителей. «Пожалуйста, пусть он будет одним из трех», Сюэин молился про себя, когда он смотрел на этот жетон кроваво-красного цвета. Во дворце бога Кровавый Бой немного кто использовал этот малиново-красный цвет, поэтому подобного рода кроваво-красный жетон не был редким. До самого конца он не узнал, насколько он был особенным. Глава 467. Формальное принятие учителя. Сюэин не мог даже подумать о том, что приглашение может быть от императора Кровавой Бойни. Для него было более чем достаточно стать учеником одного из трех предков, но ему слабо верилось и в их приглашение. Он прекрасно понимал, что столь могущественные эксперты, как три предка, редко принимают учеников, так как большую часть времени занимаются личным совершенствованием. Если бы я выкрикнул имя одного из предков, говоря им, что я получил первый ранг истинных исключительных божеств, и показывая свою боевую силу, возможно, они взяли бы меня в последователи. Сюэин представлял себе такую картину. Он быстро понял, что первый ранг истинных исключительных божеств мало что значит для императора Кровавой Бойни. Это было обыденностью и для трех предков. Даже обычные мощные существа пытались его получить. Если бы я взял на себя инициативу и призвал предка, кто бы это был? Мастер префектуры гор Бамбука, а если бы он не любил меня как последователя? Сюэин начал искать минусы в своем плане. Если учитель не любит своего ученика всем сердцем, он, вероятно, не научит его чему-то важному. Тогда он скорее предпочел бы пойти под опеку обычного могущественного существа, который действительно хотел бы учить его, чем стать учеником предка, который был бы неискренен. В конце концов, даже обычные мощные существа когда-то превосходили реку времени и законы мира. Любой из них по-своему хорошо обучает. «Если не будет лучшего варианта, я просто выберу свирепого тирана праотца», — решил Сюэин. Свирепый тиран праотец был самым искренним из всех пяти могущественных существ. Было ли важно то, что он был слабее в плане обучения своих учеников? Все равно это будет гораздо лучше, чем закопать свою голову и совершенствоваться без наставника. Давай просто посмотрим, кто именно отправил этот последний токен команды. Сюэин держал токен команды кровавого цвета, внимательно прочитав сообщение внутри. «Вы согласились бы стать моим последователем, кровавая бойня?» Токен содержал в себе только это простое предложение, но Сюэин был ошеломлен. «Кровавая бойня? Последователь кровавой бойни?» Сюэин моргнул, и в его сердце взбушевался ураган. Это был бог-император кровавой бойни, публично признанный сильнейшим экспертом в мире божеств. Предполагали даже, что он сильнее, чем три правителя пропасти тьмы. Естественно, это было всего лишь догадкой, и пока никак не подтверждалось. Бог-император кровавой бойни мог бы даже встать на самой вершине божественного мира, материального мира и пропасти тьмы. В этом не было никаких сомнений. Независимо от того, был ли он замечен, как эксперт с самой огромной боевой силой, он давно достиг совершенно непостижимой ступени, уровень, на котором прием учеников не имеет смысла. Даже ранг истинных исключительных божеств не имел веса в его глазах. Обучаться под опекой такого существа, Сюэин был более чем счастлив. В конце концов, это было нормально, потому что даже самые талантливые люди не могли найти опеку прежде, чем бог-император кровавый бой не принимал их в духовные последователи. Только пройдя испытания и наблюдения, установленные лично его величеством, они будут приняты как личные последователи, либо нет. Любой, кто хочет стать личным последователем бога-императора, должен обладать определенным уровнем таланта, темперамента и другими аспектами, которые он считал важными. «Я буду последователем бога-императора кровавой бойни», Сюэйн почувствовал, как его тело горит. Вернувшись в утес Багровой горы из мира клана Ся, братья-ученики Сюэйна, Гэбай и Хэфэйюнь, хранитель душ Багрового утеса, зеленоволосая Си Вэй, Цзин Цу и сам Сюэйн в белом, сидели рядом. Все они с нетерпением ждали новостей о битве Дворца Бога Кровавой Бойни. Они решили попросить Сюэйна отправить свое истинное тело на утес Багровой горы, чтобы он сразу мог поделиться любой новой информацией. Последователь брат Донгбо, что случилось? Молодой человек в большом количестве одежды, Гэбай, засмеялся. Почему ты в таком изумлении? Возможно, один из тех грозных могущественных существ хочет принять тебя в последователи. Может, один из трех предков? Спросил Хэфэйюнь в багровом плаще. Си Вэй, хранитель душ Багрового утеса и Цзин Цу смотрели на Сюэйна. Сюэйн в белом взглянул на них и глотнул вина из фляги, лежавшей неподалеку. Увидев это, Гэбай и остальные почувствовали себя озадаченными и пораженными одновременно. Сюэйн наконец положил флягу и сказал, его глаза были красными от волнения. «Я действительно в изумлении, это из-за сильного существа, которое хочет принять меня в последователи. Это не один из трех предков, это сам его величество. Его величество, его величество, бог-император кровавой бойни», все были поражены. Даже начитанный и осведомленный хранитель душ Багрового утеса был в шоке. Бог-император кровавой бойни, даже Цзин Цу, которая тихонько хихикала, пока говорили другие, была ошеломлена. Она была уверена в своем муже, но бог-император кровавой бойни принял его в последователи. «Это правда, ты не врешь нам?» – спросил хранитель душ Багрового утеса, его голос был полон сомнения. «Да, это его величество, бог-император кровавой бойни, вы действительно думаете, что я стал бы шутить с такими вещами?» Сюэйн покачал головой. «Я-я», хранитель душ Багрового утеса приподнялся. «Быстро, быстро, хорошее вино, несите сюда все хорошее вино», закричал Гэбай. Даже Хэфэйюнь, который всегда холодно реагировал на любые новости, обнаружил, что стоит с широко раскрытыми глазами от удивления. «Его величество принял тебя в последователи, ха-ха-ха, бог-император кровавой бойни». Хранитель душ Багрового утеса энергично покачал головой. «Он самый могущественный человек во всем мире божеств, тот, кто публично признан самым сильным из всех могущественных существ, кто угодно, тайные абсолютные искусители мира божеств, самые высокие, имеющие самые уникальные секретные техники или ужасающие хранители, основа его величества непостижима и тверда. Подумайте, властелин города Белого Песка, с кем вы только что подружились, не был ли он изгнан из секты? Он еще и создал свои личные секретные способности, которые позволили ему не иметь равных на третьей ступени мира божества. Смог бы он это сделать, без секретных техник, которым бог-император кровавой бойни обучил его? Вы думаете, он сделал бы так много? Среди многих последователей его величества есть такие люди, как монарх Гузань, более сдержанный. Он так долго развивал свою территорию, не покидая ее. Но почему он решил пройти закрытое развитие? По словам старого мастера, он на самом деле развивает какое-то ужасающее абсолютное искусство. С чего он это взял? Конечно, от его величества. Монарх Гузань редко действует, но многие из мощных существ считают, что его боевая сила, вероятно, близка силе трех предков. Донгбо, ах мой Донгбо, у тебя в прошлом не было ни одного учителя. Хранитель душ Багрового утеса снова посмотрел на Сюэйна. Ты мог быть последователем мастера, но он умер, прежде чем получил возможность обучить тебя. На этот раз ты действительно получишь хорошего учителя, существо, которое находится на вершине пропасти тьмы и мира божеств в совокупности. Мало кто мог бы конкурировать с ним. Сюэйн в белом кивнул и засмеялся. Он был по-настоящему счастлив. Еще никогда у него не было учителя. Он достиг этого в первую очередь благодаря своей тяжелой работе. Теперь будет. Сверху по внешнему периметру праздника бесчисленных цветов. Тысячи и более божеств все еще с нетерпением ждали получения командных токенов, когда вышел страж из шести вооруженных сил мира божества. Тем, Кто получил командные токены, выберите один и уточните его, объявил страж. Уточните командный токен человека, кто, как вы хотите, станет вашим учителем. В общей сложности 8 экспертов получили командные токены, 5 из которых имели только один токен, поэтому они сразу уточнили его. Сюэин, не колеблясь, вытащил кровавый командный токен и уточнил его. Он даже дважды проверил, действительно ли это сообщение от его величества, прежде чем продолжить. Топ-100 рангов пойдут за мной внутрь, приказал страж из 6 вооруженных сил. Сюэин, пьяный гость, Цзюше и остальные 100 встали, в то время как другие эксперты божества с завистью смотрели. Они понимали, что эта сотня присоединится к секте мощного существа. Эти люди высокого ранга смогут даже наслаждаться истинным плодом цветка бесчисленности. Множество фигур бросилось внутрь. Седьмая Мэй Юй могла только наблюдать за этим. Несмотря на то, что она получила командный токен, она не оказалась в топ-сотне, не смогла бы принять участие в истинном плоде цветка бесчисленности. Седьмой Мэй Юй, страж мира божества, подошел к ней, все время улыбаясь. Монарх-прародитель Вихря отдал приказ провести вас внутрь. Седьмая Мэй Юй была ошеломлена на мгновение, но затем поспешно встала. Когда она шла, ее внешность менялась. Это была лишь незначительная трансформация. Она превратилась из своей первоначальной мужской формы в невозмутимую, холодную и красивую женщину. Она собиралась встретиться с монархом-прародителем Вихря, а с тех пор, как он начал принимать только учеников женского пола, седьмая Мэй Юй беспокоилась, в каком облике предстать перед ним. Если бы она переоделась в пареня, ее учитель мог бы разозлиться на нее. Он, это она, седьмой Мэй Юй женщина, ряд божеств, которые пришли из префектуры Тихого моря, были поражены. Даже остальные божества считают это поведение довольно странным. Группа божеств двинулась вперед, как сказал страж мира божества. Вы 5 будете приняты к длиннобровому праотцу. 4 из вас будут находиться у свирепого тирана праотца. Страж мира божества удостоверился, что все прошло так, как планировалось. Из топ-сотни часть уже была последователями мощных существ. Некоторые из них были почетными, другие духовными. Тем не менее, практически все они теперь будут выдвинуты в духовные последователи. Что касается тех, кто не будет, после обсуждения между Богом-Императором кровавой бойни и его подчиненными, их разделили на всех могущественных существ от 3 до 5 последователей, исключая его величество и 3 предков. Группа молодых божеств начала входить в место проведения праздника бесчисленных цветов. Действительно, с высоты 4 ступени мира божества и мощных существ, эти эксперты божества действительно казались очень молодыми. Партиями они начали проходить. Последователь приветствует учителя, 5 молодых мужчин и женщин вошли в зал дворца праздника бесчисленных цветов. Их уже уведомили, что они станут последователями длиннобрового человека, к которому они относились почтительно. Как только они подошли к нему, опустились на колени и поклонились. «Проходите», – кивнул мужчина. Топ-сотня, официально принимающая учителей, был обычаем для праздника бесчисленных цветов. Вскоре появилась еще одна партия из 5. В эту группу вошли пьяный гость, Цзюше и 3 других человека. Они подошли к мужчине с золотыми волосами и бровями и преклонились. Последователь приветствует учителя. Гонг Ю кивнул, не сказав ни слова. Как только ритуал закончился, они сразу же отправились на свои места. Партия за партией входили, партия за партией преклонялись. Донг Бо еще не вошел, Цзюше начал оглядываться вокруг после того, как занял свое место, разглядывая мировых божеств 4 ступени и мощных существ, прежде чем его взгляд упал на возвышающуюся фигуру, сидевшую высоко над ним. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, кто это. Это его величество, бог-император кровавой бойни. Что касается тех, кто сидел рядом с ним, они, вероятно, были правителями пропасти тьмы. Все больше и больше партий прибывали и официально принимали своих учителей. В партиях всегда были последователи одного учителя. В самом конце, пришла очередь Сюэина. Он был единственным, кто мог войти без каких-либо других членов группы. Когда Сюэин вошел, эксперт, слуга, сидевший за монархом-прародителем Вихря, седьмая Мэй Юй и Цзюше перевели взгляд. Фактически, все остальные 99 божеств из топа 100 смотрели на Сюэина. Мировые божества 4 ступени и мощные существа все смотрели прямо на этого человека, который пришел последним. Некоторые из них слегка покачали головой, в том числе свирепый тиран-праотец. Понятно, что его сердце болело от того, что он не смог взять такого ученика. Это последний эксперт. Сюэин пошел прямо по дворцовому залу к темно-красной фигуре, сидящей на самом высоком месте. Фигура этого человека была наполнена бесконечной тьмой и разрушением. Сюэин опустился на колени перед ним. Последователь приветствует учителя. Глава 468. Истинный плод цветка бесчисленности. Честь получить мудрость от учителя была велика, как сами небеса. Бесчисленные божества желали стать учениками могущественных существ, и многие мечтали стать учениками императора бога кровавой бойни. Однако, на его уровне было вполне нормально не брать учеников. Для него, учить кого-то действительно было благородством, которое он решил проявить. После совершенствования в одиночку Сюэин теперь, наконец, смог преклонить колено и официально принять учителя. Однажды он стал учеником священного мастера, багровой пыли, который дал ему возможность узнать многие тайные техники мировых божеств, дал ему множество сокровищ и даже дал ему шанс унаследовать весь утес багровой горы. Несмотря на то, что священный мастер умер до встречи с ним, Сюэин получил многое от этого человека. Если бы не его обучение на утесе Багровой горы, он, скорее всего, не добился бы текущих достижений. На этот раз, однако, он официально принял императора бога кровавой бойни как своего учителя. Только его величество мог действительно знать, как вести его вперед. Он преклонил колено, и человек, которому он поклонился, это Цзюша и его группа шокированно наблюдали. Даже обычно спокойная седьмая Мэйюй, которая смотрела из-за спины монарха-прародителя Вихря, также пребывала в шоке. Сюэин на самом деле стоял перед человеком, занимающим самую высокую и уважаемую позицию на всем празднике цветов бесчисленности. «Вернись назад», — спокойно сказал его величество. Сюэин немедленно встал и с уважением двинулся назад, направляясь к своему месту. Не было ни одного божества среди той первой сотни, которая бы не смотрела на Сюэина с ревностью, завистью и даже небольшим недоверием. Его учитель император бога кровавой бойни, он действительно стал учеником императора бога кровавой бойни. Место Сюэина было перед всеми божествами и довольно близко к мировым божествам четвертой ступени. Естественно, не было необходимости говорить о седьмой Мэйюй, у которой даже не было своего места. Она могла только стоять за монархом-прародителем Вихря, как сопровождающая. Праздник цветов бесчисленности продолжался как обычно. Божества ели и пили более сдержанно, не смея болтать так громко, как могущественные существа. Даже когда они разговаривали, они делали это приглушенным тоном, передавая сообщения друг другу осторожно и бдительно. Дунбо улыбнулся и сказал: «Мастер префектуры Штиля, сидящий очень близко к Сюэину, никогда не думал, что кто-то из моей префектуры Штиля станет учеником его величества.